Глава 4. Когда нельзя пройти мимо. Марик развернул на коленях потрепанную карту и провел пальцем по извилистой линии маршрута, останавливаясь на развилке. «Здесь должна быть дорога на каменный брод. Людное место. Патрули должны проезжать минимум дважды в день». Ключевое слово «должны». На практике имперская гвардия обладала удивительной способностью не замечать того, за что им хорошо платили. Особенно на дальних участках, где до ближайшего гарнизона 3 часа пути, а свидетелей можно пересчитать по пальцам одной руки. «Дорога идет мимо». Марик сложил карту и убрал ее в нагрудный карман. «Можем проехать, не останавливаясь. Патруль рано или поздно подъедет и разберется». Я посмотрел на небо. Солнце висело низко над горизонтом, окрашивая облака в тревожный оранжево-красный цвет. И воздух уже начинал холодеть по-вечернему. Оставался всего час светлого времени, может, чуть больше. Патруль рано или поздно подъедет. Вопрос в том, что они найдут к тому моменту. Дым был густой, черный, свежий. Кто-то там горел прямо сейчас, или уже сгорел, пока мы тут сидели и обсуждали варианты. «Проверим, что случилось», — сказал я. Марик медленно повернулся ко мне, и я видел, как в его глазах идет быстрый расчет. Он подбирал аргументы, выстраивал логическую цепочку, готовился переубедить. «Наследник, со всем уважением, но это не наше дело», — сказал он ровно, без давления, просто констатируя факт. «А чье тогда?» «Местных властей, патруля, кого угодно, кроме нас». Он постучал пальцем по карте в кармане. «Я везу вас в Академию. Живого, целого, без дырок в боках. Это моя работа, за которую я отвечаю. А лезть в чужую заварушку, когда мы даже не знаем, что там происходит». «Может, там кто-то еще жив и ждет помощи?» «Может, там 8 бандитов с луками ждут следующего простака». Марик не повысил голос, но тон стал жестче. «И они с радостью добавят нас к общему счету жертв». Он помолчал, потом выдохнул и потер переносицу. «Ай, хорошо. Тогда сделаем так. Я схожу один, быстро осмотрюсь и вернусь с докладом. Вы остаетесь здесь, в карете, с кучером. Если через полчаса не вернусь, он везет вас дальше, без оглядки». «Нет». Я покачал головой. «Идем вместе». «Наследник». «Спорить бесполезно, капитан». Марик смотрел на меня долгих 5 секунд, и я держал его взгляд, не моргая и не отводя глаз. В прошлой жизни я достаточно раз смотрел в упрямые физиономии учеников, которые думали, что лучше меня знают, как им тренироваться. Поэтому научился не отступать первым. Если они почуют неуверенность, то, считай, все, проиграл. Вот и капитан медленно кивнул, соглашаясь с неизбежным. «Ладно, наследник, но тогда делаем строго по-моему, без споров и самодеятельности». Он полез в карман и достал маленький кожаный мешочек, затянутый шнурком. Развязал его одной рукой и высыпал на ладонь щепотку серого пепла. Зачем ему пепел в кармане? Какое-то военное суеверие. Марик поднял руку и подбросил пепел в воздух. Серая пыль повисла на мгновение в неподвижном воздухе, потом медленно потянулась тонкой струйкой в сторону дыма над деревьями. Понял. Проверяет направление ветра, чтобы знать, с какой стороны подходить, чтобы собаки или кони нас не учуяли раньше времени. Умно, старик. 20 лет службы научили тебя думать на 3 шага вперед. Хорошо. Марик проводил взглядом последние частицы пепла, убедился в направлении ветра и кивнул себе. «Ветер дует от места нападения к нам. Значит, если там остались собаки или лошади, они нас не почуют. Подходим с подветренной стороны, через рощу, слева от дороги. Тихо и осторожно». Он повернулся ко мне, и выражение лица стало жестким, командирским. «Слушайте внимательно, наследник, потому что повторять не буду. Там может быть засада, может быть ловушка, может быть вообще что угодно, от раненых бандитов до целой банды, которая ждет подмоги. Поэтому правила простые. Я иду первым, вы идете за мной и делаете ровно то, что я делаю. Я остановлюсь, вы встанете на месте. Я присяду, вы присядете. Я побегу, побежите следом, не раздумывая и не задавая вопросов. Все понятно?» «Понятно, капитан». «И еще одно». Марик не отводил взгляда. «Если там начнется драка, и я крикну «назад», вы немедленно бежите к карете. Без героизма, без попыток мне помочь, без глупостей. Просто разворачивайтесь и бежите, что есть сил. Это тоже ясно?» Я кивнул. Хотя оба мы прекрасно понимали, что если дело дойдет до этого крика, я вряд ли его послушаю. Но Марик, видимо, удовлетворился формальным согласием. Он постучал костяшками в окошко кареты. Кучер вздрогнул от неожиданности и обернулся, и на лице у него было написано, что он уже минут 10 напряженно прислушивается к нашему разговору и примерно представлял, чем это все закончится. «Останавливайся здесь и жди нас», — сказал Марик коротко. «Полчаса. Если мы не вернемся за полчаса, едешь дальше по дороге и ищешь ближайший патруль. Докладываешь им, что видел дым, что мы пошли проверить и не вернулись. Все понял?» Кучер сглотнул, и кадык дернулся на худой шее. Он кивнул, но в глазах читался вопрос. «А если я патруль не найду? Если они тоже куда-то пропали?» Вопрос, кстати, разумный, учитывая местную специфику работы имперской гвардии. Но задавать его вслух кучер явно не решался. Умный мужик, знает, когда лучше промолчать. Карета остановилась у края дороги. Колеса глухо скрипнули по утрамбованной земле. Мы спрыгнули на траву, примятую множеством колес и копыт. Она была сухая, хрустела под ногами, и от нее шел слабый запах пыли и увядающих трав. Вечерний воздух холодел быстро. Я почувствовал, как по рукам пробежала легкая дрожь. Не от страха, а просто от перепада температуры после душного нутра кареты. Марик медленно и внимательно огляделся вокруг, поворачивая голову по секторам, как учат разведчиков. Холм справа загораживал прямой обзор на место, где поднимался дым. Роща слева от дороги давала хорошее укрытие для подхода, но одновременно в ней мог сидеть выставленный дозор, если нападавшие были достаточно умны. Поле впереди было открытым и голым, без единого кустика. Нас там заметили бы за километр. Капитан проверил, куда падают длинные тени от деревьев в свете заходящего солнца, с какой стороны свет будет бить в глаза, откуда противник увидит силуэты первыми. Рассчитал, где лучше двигаться, а где остановиться и переждать. Профессионализм в каждом движении. «Идем через рощу», — сказал Марик тихо, почти шепотом, хотя до места нападения было еще добрых 300 шагов. «Деревья там стоят плотно, укрытий хватит. Если что-то пойдет не так и придется драться, будет куда отступить и где укрыться от стрел». Он вытащил меч из ножен медленным, контролируемым движением, не дав металлу звякнуть о кромку. Держал клинок вдоль ноги, острием вниз, но я видел, как пальцы легко и уверенно лежат на рукояти. В любую секунду он мог развернуть лезвие и ударить. Мы вошли в рощу, и сразу стало темнее. Кроны деревьев задерживали последние лучи заходящего солнца. Под ногами шуршала прошлогодняя листва, и Марик двигался так осторожно, будто шел по минному полю. Каждый шаг проверял, прежде чем перенести вес. Каждые 20 шагов замирал, прислушиваясь к звукам леса, оглядывался не только вперед, но и назад, и по сторонам. Земля была сухая, и на ней явно виднелись глубокие колеи от тяжелых колес, идущих в одном направлении. Марик присел на корточки и провел пальцами по одной из борозд, потрогал землю, проверяя влажность и глубину следа. 3 повозки прошли», — пробормотал он себе под нос, складывая картину в голове. «Или одна большая карета с тяжелой охраной. Недавно, час назад максимум, может, даже меньше». Он поднялся, вытер ладони о штаны и посмотрел на меня. В глазах читалась готовность развернуться и уйти прямо сейчас, пока не поздно. «Дальше идем еще тише, наследник, и держитесь строго за мной». Я кивнул. Мы двинулись дальше, углубляясь в рощу, и запах дыма становился сильнее с каждым шагом. К нему примешивался еще один запах, сладковатый, тошнотворный и очень узнаваемый. Запах смерти. Я напрягал слух, пытаясь уловить хоть какие-то звуки. Голоса, крики, стоны раненых, что угодно. Но вокруг была только тишина, нарушаемая редким шорохом листвы под нашими ногами и далеким потрескиванием огня. Слишком тихо, слишком спокойно для места, где совсем недавно шла резня. Либо все мертвы, либо нападавшие еще здесь и ждут. Мы обогнули холм, двигаясь от дерева к дереву, и я, не задумываясь, активировал дар. Это уже стало рефлексом, как проверка слепых зон перед ударом. За редкими стволами, сквозь листву, мерцали полупрозрачные надписи. Несколько человек. Живых. Марик внезапно замер и поднял руку, сжав пальцы в кулак. Знак «Стоп». Он застыл на месте секунд на 10. Я видел, как напряженно он прислушивается. Голова чуть наклонена, глаза прищурены. Потом медленно кивнул себе и двинулся дальше. Еще осторожнее, ставя ноги так, будто под каждым листком могла лежать ловушка. Когда мы вышли на край рощи, картина перед нами открылась во всей красе. Богатая карета лежала на боку метрах в 20 от дороги. Колеса торчали в небо, дверцы вырваны с петель и валялись рядом. Чуть поодаль догорали два обоза, испуская густой черный дым, от которого щипало в носу даже на этом расстоянии. Пахло паленым деревом, горелой тканью и чем-то кислым, то ли кожей, то ли пергаментом. Видимо, наемники решили уничтожить улики вместе с багажом. Обстоятельные ребята. Упряжь разорвана и брошена в траву. Кучер лежал лицом вниз в темной луже, которая уже начала впитываться в землю по краям. Спина утыкана стрелами. Три торчали между лопаток, еще одна в пояснице. Стреляли либо с расстояния, либо по убегающей жертве. Два телохранителя в дорогих доспехах лежали чуть поодаль. У одного в ребрах торчало копье, и вокруг раны доспех был согнут внутрь от силы удара. У второго горло вспорото почти до позвоночника, голова запрокинута под неестественным углом, и кровь залила грудь целиком. Вокруг стояли 8 человек в одинаковой кожаной броне коричневого цвета. Не разбойники, это было видно сразу. Разбойники носят что попало, кто во что гораст. Эти были экипированы как военная единица, одинаковое снаряжение, одинаковые ремни, даже мечи висели на одинаковой высоте. Крупный мужчина с уродливым шрамом через все лицо, от левого виска до подбородка, толстый, давний, стоял над телом телохранителя и методично вытирал меч о край плаща мертвеца. Остальные копались в карете и вокруг нее. Перебрасывались короткими фразами, перекидывали друг другу найденные вещи. Два кошелька, шкатулку, связку каких-то документов. Работали быстро, но без суеты. Как грузчики на рынке. Я посмотрел на главаря и дал дару сделать свое дело. Федор Каменев, возраст 38 лет. Дар — усиление удара, ранг Си. Пробежался взглядом по остальным, ранги Ди и Си. Никого выдающегося. Середнячки. На поясах у всех одинаковое клеймо. Стилизованный медведь, встающий на задние лапы. Где-то я это уже видел. Герб какого-то дома? Частная охранная гильдия? Марик не рванул вперед сразу, а присел за кустом и начал методично изучать обстановку. Считал людей, оценивал вооружение, смотрел, как они двигаются и взаимодействуют. 8. Прошептал он через минуту, наклонившись ко мне. «Все вооружены. Двое с луками, остальные с оружием ближнего боя. Главарь, тот со шрамом. Видите, как остальные на него косятся, когда говорят. Слушаются». Он помолчал, разглядывая их дольше. «Это не шайка. Смотрите, как держат оружие, как стоят. У них есть порядок. Привычка работать вместе. Наемники, наследник. Хорошие. Может, даже гвардейцы на левой подработке. Профессионалы, короче. Их цель еще в карете», — сказал я тихо. «И еще жива». Марик бросил на меня быстрый взгляд, но вопросов не задал. За дни в дороге он, кажется, привык к тому, что я иногда знаю то, чего знать не должен. «Тогда времени мало. Он снова посмотрел на наемников. «Минуты, может, две. Дольше ждать не будут». Он помолчал, и я видел, как в голове идет расчет. Оценка сил, рисков, шансов выжить. 8 против 2. Хреновый расклад, наследник. Очень хреновый. Но если будем атаковать, то действовать надо быстро. Внезапно, пока они не опомнились. Он развернулся ко мне полностью и посмотрел прямо в глаза. «Последний раз спрашиваю и хочу честный ответ. Вы уверены? Мы можем уйти прямо сейчас. Тихо отползти, найти патруль, доложить им. Пусть они разбираются. Мы не обязаны за всех подряд жизнями рисковать». Я посмотрел на карету. На мертвых телохранителей, которые сделали свою работу до конца и погибли, защищая того, кого должны были защищать. На наемников, которые спокойно, без спешки, заканчивали чужой заказ за чужие деньги. На солнце, которое висело все ниже. «Патруль придет через час, если придет вообще», — сказал я. «А тому, кто в карете, осталось жить 3 минуты, может, меньше». Марик медленно выдохнул через нос. «Ладно, тогда делаем так. Я беру лучников, остальные на ваше усмотрение, но держитесь ближе ко мне. Если прижмут, кричите, подстрахую». Он огляделся, оценивая расстояние и укрытие. «Подходим тихо, максимально близко. Как только я двинусь, вы за мной, без промедления. Бить быстро, жестко, не давать опомниться. Понятно?» «Понятно». «И главное...» Марик посмотрел мне в глаза. «Никакого героизма. Если что-то пойдет не так, сразу бегите». Он поднялся в полусогнутой позе и двинулся вперед, используя каждый куст, каждое дерево, как укрытие. Я шел следом, стараясь не шуметь и ступать туда, куда ступал он. Мы приблизились 20 метров. Наемники продолжали копаться в карете и вокруг нее, перебрасываясь короткими фразами. Лучники стояли чуть поодаль, расслабленно, луки в руках, но тетива не натянута. Они явно не ждали проблем. Капитан показал на лучников, потом на себя, потом на остальных, на меня. Я кивнул. Он сосчитал на пальцах. 3, 2, 1. Марик сорвался с места и ринулся вперед. Я бежал за ним, и сердце колотилось так, что слышно было в ушах. Первый лучник заметил движение и начал разворачиваться, но Марик был уже в 3 шагах. Наемник попытался натянуть тетиву, не успел. Капитан ударил его в грудь с такой силой, что раздался хруст ломающихся ребер. Лучник отлетел назад, упал, и Марик добил его мечом, уже разворачиваясь ко второму. Второй лучник был быстрее, успел выстрелить почти в упор. Стрела ударила Марика в плечо, пробив край доспеха, но капитан даже не замедлился. Рванулся вперед, закрыл дистанцию за 2 прыжка и ударил мечом сверху вниз. Лучник попытался прикрыться луком. Дерево треснуло пополам, и лезвие прошло дальше, в ключицу. Остальные наемники среагировали не сразу. 2-3 секунды они просто пытались понять, что происходит. Этого хватило. Я активировал дар на бегу, просматривая тех, кто ближе всех. Первый, тот, что с мечом, стоял спиной ко мне, 5 метров. Дар показал усиление физической силы, ранг D, медленный, полагается на мощь. Я врезался в него сзади, не давая развернуться, и ударил рукоятью меча по затылку. Наемник рухнул на колени. Я добил его ударом в основание черепа. Второй уже разворачивался, меч наготове. Левша. Любит давить агрессией. Он атаковал первым. Удар слева. Быстрый. Я отбил, но он сразу пошел вторым, третьим, давил темпом. Я отступал, блокировал, искал брешь. Свист справа. Еще один наемник заходил сбоку, пытаясь взять в клещи. Хреново. 2 одновременно — это плохой расклад. Я дернулся назад, схватил первого за ворот доспеха и рванул на себя, одновременно подставляя под удар второго. Меч вошел ему в бок, наемник взвыл. Я оттолкнул его на товарища, оба запутались, и я воспользовался моментом. Ударил одного в горло, второго в живот. Главарь и еще 3 бежали к нам, но Марик уже двигался им навстречу. Печать на его руке вспыхнула ярким оранжевым пламенем, и узоры поползли вверх по предплечью, оплетая плечо светящимися линиями. Воздух вокруг капитана задрожал от жара, исходящего от печати, и я увидел, как напряглись мышцы под доспехом. Усиление тела, ранг B. Сейчас я пойму, что это значит на практике. Первый наемник попытался атаковать, размахнулся мечом. Марик даже не заблокировал, просто поймал лезвие левой рукой в перчатке. Металл звякнул о металл, но меч не прошел дальше. Наемник дернул оружие на себя, пытаясь вырвать. Марик сжал кулак, и я услышал противный скрежет. Лезвие согнулось, потом треснуло пополам. Наемник уставился на обломок меча в своей руке, не веря глазам. Марик ударил его в грудь кулаком. Не мечом, просто кулаком. Удар был такой силы, что я услышал хруст ломающихся ребер даже на расстоянии. Наемник отлетел на 3 метра назад, как тряпичная кукла, ударился о карету и осел на землю, не дыша. Вот это да! Второй наемник выставил деревянный щит, усиленный металлическими полосами, и попытался прикрыться. Разумное решение против обычного противника. Но Марик взял и просто врезал по нему кулаком. Дерево треснуло с таким звуком, будто в него попала молния. Металлические полосы согнулись, и кулак прошел насквозь, пробив щит, как бумагу. Дальше он вошел в лицо наемника, разом проломив нос, челюсть и лоб. Голова дернулась назад под неестественным углом, тело обмякло и рухнуло, а Марик уже разворачивался к следующему. Третий наемник понял, что ему ничего не светит, и попытался сбежать. Марик оттолкнулся от земли и прыгнул. Не побежал, а именно прыгнул. 3 метра он пролетел в один прыжок. Приземлился рядом с беглецом и ударил рукоятью меча по затылку. Удар был таким сильным, что я увидел, как шея дернулась назад, и наемник упал лицом вниз, не издав ни звука. Главарь замер, глядя на согнутый меч в траве, на пробитый щит, из которого торчали осколки дерева и куски металла. Потом медленно перевел взгляд на мертвых товарищей, на нас. 30 секунд, может, 40. 8 профессиональных наемников. Он стоял один, тяжело дыша, меч все еще в руке. Математика была проста и очевидна даже для него. 1 против 2. Причем эти двое только что разнесли 7, и один из них ломает мечи голыми руками. Меч полетел на траву. «Сдаюсь!» — сказал он хрипло. «В поясе 800 золотых. Можете забрать, только не убивайте». Я активировал дар. Текущее эмоциональное состояние. Страх — 45%. Расчет — 32%. Готовность к побегу — 23%. Ложь — 87%. Истинное намерение — отвлечь внимание, выиграть время для атаки или бегства. «Нет!» — сказал я коротко. Его глаза сузились. 800 золотых!» — повторил он медленно. «Годовой доход деревни! Ты правда отказываешься?» Я посмотрел на тела телохранителей в лужах крови. «Ты убил людей, вырезал их как скотину. Таких я не отпускаю». Что-то изменилось в его лице. Понимание того, что торговаться бесполезно. Его рука дернулась к рукаву, и я увидел блеск металла. Марик среагировал быстрее. Его меч прошел по горлу главаря одним плавным движением, и кровь хлынула фонтаном, почти черная в вечернем свете. Главарь схватился за рану обеими руками. Губы шевелились, пытаясь что-то сказать, но вместо слов изо рта шли только хрипы и кровавые пузыри. Он опустился на колени, потом медленно завалился вперед лицом в траву и затих. Тишину нарушало только потрескивание догорающих обозов и стона раненого наемника где-то позади. Я опустил меч и подошел к ближайшему камню, чувствуя, как ноги становятся ватными. Адреналин начинал выветриваться, и руки предательски дрожали. Присел на холодный камень, пытаясь отдышаться. Ребра ныли тупой, ноющей болью, и каждый вдох отдавался неприятным покалыванием в боку. Бой длился минуту, может, чуть больше, но тело помнило, что еще не зажило после той ночной схватки в поместье. Марик подошел, окинул меня оценивающим взглядом. «Целы?» «Да, ребра ноют, но терпимо». Марик кивнул и двинулся к перевернутой карете. Я поднялся с камня, придерживая бок, и пошел следом, стараясь дышать неглубоко. Капитан остановился у сорванной дверцы и заглянул внутрь. На секунду замер, потом обернулся ко мне. «Наследница! Здесь женщина! Живая?» Я подошел ближе и посмотрел туда же. Она сидела в углу перевернутой кареты, прижавшись спиной к дорогой обивке, и даже сквозь грязь, кровь и растрепанные волосы было видно, что она красива. Очень красива. Темные волосы рассыпались по плечам волнами, обрамляя тонкое лицо с правильными чертами. Лицо было забрызгано засохшей кровью, чужой, судя по тому, что сама она цела. Но это не портило картину. Скорее придавало ей какой-то драматичности. Глаза широко распахнуты, темные, почти черные в полумраке кареты, и в них читалось сразу все: страх, надежда, облегчение, отчаяние. Она смотрела на нас так, будто не могла поверить, что мы настоящие. Платье из тяжелого шелка, явно дорогое, с золотой вышивкой по краям, теперь измято и порвано на плече. На шее массивное ожерелье с крупными изумрудами, которые даже в тусклом свете ловили блики и отбрасывали зеленые отцветы на бледную кожу. Однако такое украшение стоило, наверное, больше, чем дом обычного горожанина вместе с участком земли. Аристократка, причем не мелкая. Елена Стрельцова, возраст 32 года, дар, эмпатическое восприятие, ранг Ди, статус, вдова барона Алексея Стрельцова. Текущее эмоциональное состояние. Страх — 67%. Благодарность — 24%. Облегчение — 9%. Физиологические показатели. Пульс — 98 ударов в минуту. Дыхание — учащенное. Артериальное давление — повышенное. Интересно. На некоторых людей дар выдает только базовую информацию. Имя, возраст, ранг дара. На других показывает эмоции. На третьих — еще и физиологию, как сейчас. Почему так происходит, я пока не понял. Может, зависит от силы их дара, от того, насколько они эмоционально открыты, или просто от расстояния и того, насколько долго я на них смотрю. Надо будет разобраться с этим позже. Но пока что важнее то, что информация чистая. Обычно испуганная женщина со слабым даром. Недавно пережила нападение, почти умерла, организм в стрессе. «Все логично. Ничего подозрительного». «Вы в безопасности», — сказал я, протягивая ей руку. «Как вас зовут?» Она взяла мою руку дрожащими пальцами, и я помог ей выбраться из перевернутой кареты. Она двигалась осторожно, словно боялась, что ноги ее не удержат. «Елена Стрельцова». Голос дрожал, срывался на последних слогах. «Баронесса, вдова барона Алексея Стрельцова». Слезы потекли по щекам, размывая засохшую кровь и оставляя чистые дорожки на коже. Она вытерла лицо рукавом платья. Движение резкое, неаккуратное, совсем не похожее на то, как это делают аристократки на приемах. Потом посмотрела на тела своих телохранителей, и лицо исказилось. «Они убили Виктора и Павла». Она сглотнула, пытаясь справиться с голосом. «Прямо на моих глазах. Я слышала. Слышала, как они кричали, а я просто сидела там и ничего не могла сделать. Я думала, что следующий буду я». Голос сорвался окончательно, и она прикрыла рот ладонью, давясь всхлипами. Марик тем временем обыскивал тела наемников, методично проверяя карманы и пояса. У главаря в нагрудном кармане нашел сложенный листок бумаги, развернул, пробежался глазами, потом протянул мне. Я взял записку. Почерк корявый, буквы неровные, писано явно в спешке или просто человеком с плохим образованием. «Работа выполнена. Ждем остаток оплаты. ФК». Инициалы совпадали с именем главаря, Федор Каменев. «Вы знаете, кто заказал нападение?» — спросил я, поворачиваясь к Елене. Ее лицо изменилось мгновенно. Страх и слезы испарились, уступив место чему-то жесткому и холодному. Она выпрямилась, и в глазах полыхнуло таким огнем, что я почти физически почувствовал жар. «Корсаков!» — выдохнула она, и в этом слове было столько яда, что можно было травить крыс. «Барон Иван Корсаков! Он давно хотел прибрать мои земли к рукам. После смерти мужа предложил руку и сердце, а когда я отказала, начал методично превращать мою жизнь в ад. Травил слухи по всей округе, перекупал моих управляющих. Устраивал проблемы с поставками, с торговыми путями, с налогами. А теперь, видимо, решил, что проще меня просто убрать». Я проверил ее слова даром. Эмоциональное состояние обновилось. Ненависть к Корсакову — 78%. Страх за собственную жизнь — 15%. Решимость — 7%. Ненависть настоящая, глубокая, выстраданная, копившаяся месяцами, а то и годами. Такое не подделать. Марик поднял с земли меч одного из мертвых наемников и внимательно осмотрел рукоять. Повертел в руках, показал мне. На металле было выжжено небольшое клеймо — медведь на задних лапах с поднятыми передними. Герб дома Корсаковых. Память Артема услужливо подсказала. Баронство на границе с западными землями, средний достаток, репутация так себе. Елена медленно отошла от кареты, держась за край двери, чтобы не упасть. Посмотрела на тела Виктора и Павла, и губы задрожали. Потом перевела взгляд на меня, и в глазах появилось что-то похожее на надежду. «Вы спасли мне жизнь», — сказала она тихо. «Если бы не вы, я бы сейчас лежала там, рядом с ними. Я даже не знаю, как благодарить. Как вас зовут, мой спаситель?» «Мой спаситель. Красиво сказано. Очень красиво. Артем Морн, а это капитан Марик Ковальски». Ее глаза расширились, когда она услышала фамилию. «Морн?» Она повторила медленно, будто пробуя слово на вкус. «Из того самого рода, одного из великих домов Империи?» В голосе появилось то самое благоговение, которое я слышал уже не раз. Репутация рода работала в каждом уголке Империи. «Да», — подтвердил я коротко. Не хотелось объяснять, почему наследник великого дома катается по дальним дорогам без свиты и охраны. Пусть думает, что хочет. Елена выпрямилась, и осанка стала увереннее. Словно мое имя придало ей сил и напомнило, кто она такая. «Тогда позвольте хотя бы отблагодарить вас должным образом», — сказала она, и голос окреп. «Мое поместье недалеко, час езды максимум. Прошу вас, примите мое приглашение. Ночлег, горячий ужин, все, что в моих силах предложить. Это меньшее, что я могу сделать для человека, спасшего меня от смерти». Марик поймал мой взгляд и едва заметно качнул головой. «Нет». Потом кивнул в сторону. «Давайте поговорим». «Извините нас, на минуту», — сказал я Елене. Мы отошли к обломкам колеса кареты. Марик бросил последний взгляд на женщину, убедился, что она не слышит, и повернулся ко мне. «Наследник». Начал он тихо, и тон был серьезным. «Мне это не нравится». «Что конкретно?» «Она». Марик кивнул в сторону Елены. «Посмотрите на нее внимательно, без спешки. Ее людей только что вырезали у нее на глазах. Она сидела в этой перевернутой карете и слушала, как умирают ее телохранители. Слышала крики, стоны, звон мечей, хрип перерезанных глоток. Видела, как в них всаживают копья и стрелы. Понимала, что следующая она. И все это минут 15 назад, наследник. 15». Он помолчал, глядя на нее. «И что мы видим сейчас? Она спокойна. Нет, правда спокойна. Руки почти не дрожат, только когда она специально их показывает. Голос контролирует отлично. Слезы вытирает резко, но все равно как-то правильно. Даже поза идеальная, спина прямая, подбородок поднят. Как на приеме у герцога, а не на месте резни». Марик потер переносицу. «Я долго пожил, наследник. Видел людей после настоящих потрясений. После боев, после смерти близких, после того, как они чудом выжили. И точно знаю, что настоящий шок выглядит по-другому. Люди трясутся всем телом, зубы стучат, не могут двух слов связать. Кого-то рвет от стресса. Кто-то впадает в ступор и просто сидит, уставившись в одну точку. Кто-то начинает истерически смеяться. Но они не контролируют себя, вот в чем дело. Она контролирует. Слишком хорошо контролирует». Я посмотрел на Елену. Она стояла у кареты, глядя на тела своих людей. Достала из кармана платок, белоснежный, с кружевами по краям, и промокнула глаза. Движение было плавным и изящным. «Ха, Марик прав. Это действительно выглядит слишком правильно. Слишком красиво для женщины, которая 15 минут назад ждала смерти. Но, с другой стороны, аристократки именно так и воспитаны. Им с детства вбивают. Держи лицо. Контролируй эмоции. Не показывай слабости. Может, она просто из тех, кто умеет собираться в критические моменты. Я снова активировал дар. Данные не изменились. Страх, благодарность, облегчение. Пульс 92. Снижается. Дыхание выравнивается. Все физиологические показатели говорят об одном. Она действительно пережила сильный стресс и сейчас приходит в себя. «Дар показывает, что она напугана по-настоящему», — сказал я Марику. Капитан посмотрел на меня долгим взглядом. «Наследник, с уважением, но я не особо доверяю магическому сканированию», — сказал он медленно, подбирая слова. «Магию можно обмануть». «Артефакты, зелья, правильная подготовка, способов полно. А вот глаза и чутье обмануть сложнее. И мое чутье говорит мне, что с этой женщиной что-то не так». Он помолчал, давая мне время переварить. «Но решение за вами, наследник. Я просто высказал свое мнение. Дальше ваш выбор». Я стоял и думал, взвешивая аргументы с обеих сторон. С одной стороны, Марик прав в своих наблюдениях. 20 лет при дворе, где каждый второй играет роль и носит маску, научили его видеть фальшь за километр. Его инстинкты выработаны годами и стоят того, чтобы к ним прислушиваться. С другой стороны, у меня есть дар, который показывает эмоции и физиологию напрямую. Без интерпретаций, без догадок, чистые данные. И все данные говорят, женщина напугана, благодарна, испытывает облегчение. Все как и должно быть. Может, Марик просто параноид? Придворная жизнь делает людей подозрительными ко всему подряд. Он начинает видеть заговоры там, где обычная случайность. А Елена просто умеет держать себя в руках, как ее и учили с пеленок. Но был еще один момент, который склонял чашу весов. Если мы поедем с ней в поместье, то получим информацию. О Корсакове, о ситуации в этих землях, о местных расстановках сил. Сидя в карете и продолжая путь в академию, мы ничего не узнаем. А чем больше я знаю о том, что происходит в империи за пределами столицы, тем лучше. И последнее. Какими бы ни были подозрения Марика, бросить ее здесь одну, среди мертвых тел и догорающих обозов, было бы просто свинством. Мы ее спасли, значит, несем за нее ответственность, пока не убедимся, что она в безопасности. «Едем с ней», — решил я. Марик молчал несколько секунд. Лицо непроницаемо, но я заметил легкое напряжение в уголках рта и то, как дернулась бровь. Он явно не одобрял решение, но спорить не стал. «Как скажете, наследник», — кивнул он коротко. Мы вернулись к Елене. Она все еще стояла у разбитой кареты, обхватив себя руками за плечи и смотрела на тела своих людей. «Поместье в часе езды отсюда?» — уточнил я. Она кивнула, не отрывая взгляда от мертвых телохранителей. «Может, чуть больше? Дорога плохая после дождей». «Тогда идемте. Наша карета осталась у края рощи». Марик взял ее под локоть, помогая идти. Елена двигалась медленно, осторожно, будто боялась споткнуться. Ноги явно еще не слушались после пережитого. Когда мы вышли из рощи к дороге, кучер подскочил на облучке, увидев нас. Лицо осунулось, глаза бегали. Явно провел последние полчаса в напряжении, прислушиваясь к звукам боя и гадая, вернемся ли мы вообще. «Господа!» — выдохнул он с облегчением. «Вы живы? Я уж думал...» Он осекся, увидев Елену. «А это? Все в порядке», — сказал Марик коротко. «Открывай дверь». Кучер распахнул дверцу кареты и отступил в сторону. Марик помог Елене подняться по ступенькам и устроиться на мягком сиденье. «Как доберемся, отправлю людей из вашего поместья забрать тела павших бойцов», — сказал Марик, усаживаясь напротив. «Они достойны нормального погребения». Елена благодарно кивнула, снова поднося платок к глазам. Карета тронулась. Марик молча уставился на проплывающий мимо пейзаж, а Елена устроилась в углу, закутавшись в плащ, который ей дал капитан. Через какое-то время ее дыхание стало ровным и глубоким. Голова склонилась на бок, опираясь на обивку. Вроде заснула. Наконец, Марик оторвался от окна и посмотрел на меня. Подождал, пока я встречу его взгляд. Потом сказал тихо, почти шепотом. «Наследник, да? Когда приедем в поместье, будьте очень осторожны, пожалуйста». Я кивнул. Посмотрел на Елену. Красивая женщина, которая только что чудом избежала смерти. Дар показывает правильные эмоции, правильную физиологию, правильные реакции. Все сходится, все логично. Так почему же у меня не проходило странное ощущение, будто я что-то упускаю? Что-то важное, что лежит прямо на поверхности. Но я просто не могу это увидеть. Елена чуть пошевелилась во сне, устраиваясь поудобнее. Плащ сполз с плеча, обнажив изящную шею, край изумрудного ожерелья и ключицы. Потом сполз еще ниже, открывая линию декольте и верхнюю часть груди там, где платье было разорвано во время нападения. Ткань разошлась достаточно, чтобы взгляд невольно задержался. Кожа была бледной, гладкой, и изумруды на шее отбрасывали зеленые блики на округлость груди. Дыхание поднимало и опускало эту линию медленно, размеренно, гипнотизируя. Уголок ее губ дрогнул, и на секунду мне показалось, что она улыбается. Едва заметно, чуть-чуть, но определенно улыбается. Как человек, который знает, что на него смотрят, и получает от этого удовольствие. Я моргнул, отвел взгляд, потом снова посмотрел. Лицо было спокойным, расслабленным, нейтральным. Обычное лицо спящего человека. Плащ лежал там же, никуда не сдвинувшись. Дыхание ровное. Случайность, наверное. Плащ просто сполз от тряски кареты. А улыбка мне просто привиделась. Хотя